Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Аполлона Александровича Григорьева. Аполлон Александрович Григорьев – русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист, идеолог почвенничества, автор ряда популярных песен и романсов. Аполлон Григорьев родился 16 июля по старому стилю 1822 года в Москве. Дед поэта по отцовской линии Иван Григорьевич Григорьев происходил из обер-офицерских детей. В 1777 году он приехал в нагольном тулупе в Москву из глухой провинции составлять себе фортуну. И уже в начале 1790-х купил себе в Москве дом, а к 1803 году за усердный труд на различных чиновничьих должностях был произведен в надворные советники, удостоился получить от его императорского величества табакерку и медаль третьей степени, а позднее и потомственное дворянство. В Москве родился его сын Александр, который стал воспитанником университетского благородного пансиона, где воспитывался вместе с Василием Жуковским и братьями Тургеневыми, а затем в весьма молодые лета дослужился до чина титулярного советника. Рождение самого Аполлона Григорьева сопровождалось драматическими обстоятельствами, которые наложили отпечаток на всю его жизнь. Его отец страстно полюбил дочь крепостного кучера Татьяну Васильевну Андрееву. Аполлон, их первенец, родился за год до того, как, преодолев сопротивление родных, молодые обвенчались. С самого рождения над незаконно рожденным мальчиком висела угроза быть зачисленным в крепостные, потому перепуганные родители сразу отдали его в императорский московский воспитательный дом. Старейшее благотворительное заведение в стране. Всех, кто попадал туда, автоматически записывали в мещанство. Мальчик пробыл в приюте недолго. Сразу после венчания родители его вернули домой. Но Аполлон так и остался мещанином на долгие годы, пока не получил личного дворянства в 1850 году по выслуге лет. Клеймо простолюдина и байстрюка не давало покоя Григорьеву на протяжении всей его юности. После рождения у четы Григорьевых второго сына Николая и дочери Марии, которые умерли во младенчестве, семья переезжает в Замоскворечье. По признанию Аполлона Григорьева, уединенный и странный уголок мира, вскормивший и взлелеявший его. Отец будущего поэта Александр Иванович поступил на службу в московский магистрат, и хотя должность он занимал незначительную, семья жила безбедно. Матушка Татьяна Васильевна сына любила неистово, ласкала и холила, кутала, собственноручно расчесывала ему волосы. С малых лет главной чертой характера Аполлона была чрезмерная чувствительность и впечатлительность. Он жил не рассудком и нездравым смыслом, а все свои суждения выносил на основании субъективного принятия или отвержения, редко опираясь на логику и объективность. Будущий поэт получил прекрасное домашнее образование, которое позволило ему поступить сразу в Московский университет, минуя обучение в гимназии. На юридическом факультете Московского университета Григорьев слушал лекции таких преподавателей, как Михаил Петрович Погодин, Тимофей Николаевич Грановский, Степан Петрович Шевырев. Сокурсниками героя нашего выпуска были известные впоследствии поэты Яков Петрович Полонский и Афанасий Афанасьевич Фет. Вместе с ними он организовал литературный кружок, в котором молодые поэты читали свои произведения друг другу. В 1842 году Аполлон Григорьев окончил Московский университет первым кандидатом юридического факультета. Пожалуй, приспело пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Должен заметить, что у Аполлона Григорьева великое множество произведений жанра так называемой любовной лирики, которая и будет преобладать в выпуске. Стихотворение Е.С.Р. Озаглавлено инициалами дамы, имя коей осталось в тайне по сию пору. Да, я знаю, что с тобою связан я душой. Между вечностью и мною встанет образ твой, и на небе очарован, вновь я буду им. Все к чертам одним прикован, все к очам одним. Ослепленный их лучами, с грустью на челе, снова бренными очами я склонюсь к земле. Связан буду я с землею, страстью земной. Между вечностью и мною встанет образ твой. Стихотворение «Обаяние». Безумного счастья страдания ты мне никогда не дарила, но есть на меня обаяние, в тебе непонятная сила. Когда из-под томной ресницы лазурное око сияет, мне тайная сила зеницы невольно и сладко мыкает. И больше все члены объемлет и лень, и таинственный трепет, а сердце и дремлет, и внемлет сквозь сон твой ребяческий лепет. И снятся мне синие волны безбрежно широкого моря, и весь упоение полный плыву я на вольном просторе, и спит убаюканным морем в груди моей сердце больное, расставшись с надеждой и горем, отринувшись счастье былое. И грезится только иная та жизнь без сознания и цели, когда под рассказ, усыпляя, качали меня в колыбели. Фрагмент стихотворения «Импровизации странствующего романтика». Твои движения гибкие, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки, то лень в тебе небрежная, то прыг, поди, лови, и дышит речь мятежная всей жаждой любви, тревожная загадочность и ледяная чинность, то страсть и лихорадочность, то детская невинность, то мягкий и ласкающий взгляд бархатных очей, то холод ужасающий язвительных речей. Любить тебя — мучение, а не любить так вдвое капризное творение. Я полон весь тобою. Стихотворение «Мой друг, в тебе пойму я много». Мой друг, в тебе пойму я много, чего другие не поймут. За что тебя так судит строго неугомонный мира суд? Передо мною из-за дали минувших лет черты твои, в часы суда, в часы печали, встают в сиянии любви, и так небрежно, так случайно спадают локоны с чела на грудь трепещущую тайно предчувствием добра и зла. И в робкой деве влагой томной мечта жены блестит в очах, и о любви вопрос нескромный стыдливо стынет на устах. После окончания обучения около года в 1842-43 годах Аполлон Григорьев трудился в родном университете. Сначала в библиотеке, а затем секретарем совета. Однако ему не давалась канцелярская работа, И при выдаче книг он забывал их регистрировать, а протоколы вел не совсем аккуратно. Начиная с 1843 года, Аполлон Григорьев стал публиковать свои сочинения, и его дебютом в печати стало стихотворение «Доброй ночи», опубликованное под псевдонимом А. Трисмегистов в 7-м номере журнала «Московитянин» за 1843 год. В период с 1843 по 1845 его стихи очень активно появлялись в печати, в разных изданиях. В тот отрезок жизни поэт был влюблен, увы, безответно, в Антонину Федоровну Корж, и многие темы лирики Григорьева объясняются именно этой любовной драмой. Стихийность и необузданность чувств, роковая страсть, любовь, борьба. К этому периоду относится и стихотворение «Комета», где хаос любовных чувств сравнивается поэтом с космическими процессами. Эти же настроения присутствуют и в первом прозаическом сочинении Аполлона Александровича, выполненном в форме дневника, который называется «Листки из рукописи скитающегося софиста». Это творение автора было опубликовано лишь в 1917 году. Опустошенный после разочарования в любви и отягощенный долгами, Григорьев решил начать новую жизнь. Он тайно отправился в Петербург, в котором у него не было знакомых. В Петербурге в период с 1844 по 1845 год поэт служил в Сенате и в управе благочиния. Однако затем решил службу оставить, чтобы посвятить все свое время литературному труду. Григорьев писал и драмы, и стихи, и прозу, и театральную, и литературную критику. С 1844 по 1846 год Аполлон Григорьев сотрудничал с журналом «Репертуар» и «Пантеон». В этом журнале состоялось становление его как опытного литератора. Он публиковал критические статьи на тему театра, рецензии на спектакли, а также множество стихов и драму в стихах «Два эгоизма». Тогда же появилась и его трилогия, названия частей которых «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным» и «Заключительная Офелия». Аполлон Григорьев также занимался и переводами, в частности, перевел такие сочинения – как «Антигона» Софокла, «Школа мужей» Мольера и много других произведений. В 1846 году Григорьев издал отдельной книжкой свои стихотворения. Первый сборник его поэзии был встречен критикой не более как снисходительно. И Аполлон Григорьев на время оставил написание стихов и вновь обратился к переводам. Теперь это были многочисленные произведения Шекспира, Байрона, Мольера и Делавине. Стихотворение «Доброй ночи». Спи спокойно, доброй ночи. Вон уж в небесах блещут ангельские очи в золотых лучах. Доброй ночи, выйдет скоро в небо сторож твой. Над тобою путь дозора совершать ночной, чтоб не смела сила злая сон твой возмущать. Час ночной, пора ночная, ей пора гулять. В час ночной тюрьмы подводной, разломав запор, вылетает хороводной цепью рой сестер. Лихорадки им прозванье, любо им смущать, тихий сон и на прощанье в губы целовать. Лихоманок, лихорадок, девяти подруг, поцелуй жгуч и сладок, как любви недуг. Но не бойся, силой взора с неба сторож твой их отгонит, для дозора светит он звездой. Спи же тихо, доброй ночи, под лучи светил, над тобой сияют очи светлых Божьих сил. Стихотворение «Комета». Когда средь сонма звезд размеренно и стройно, как звуков перелив, одна во след другой, определенный путь свершающих спокойно, комета полетит неправильной чертой. Недосозданная, вся полная раздора, невзнузданных стихий неистового спора, горя еще сама и на пути своем, грозя иным звездам стремлением и огнем. Что нужды ей тогда до общего смущения, до разрушения гармонии она, из лона отчего, из родника творения, в создание стройный круг борьбою послана, да совершит путем борьбы и испытания цель очищения и цель самосознания. Стихотворение «Вы рождены меня терзать». Вы рождены меня терзать и речью ласково-холодной, и принужденностью свободной, и тем, что трудно вас понять, и тем, что жребий проклинать, я поневоле должен с вами, за тем, что глупо мне молчать и тяжело играть словами. Вы рождены меня терзать. За не друг другу мы чужие, и ничего, чего другие не скажут вам, мне не сказать. Стихотворение «Я ее не люблю». Я ее не люблю, не люблю. Это сила привычки случайной. Но зачем же с тревогою тайной на нее я смотрю, ее речи ловлю? Что мне в них, в простодушных речах, тихой девочки с женской улыбкой? Что в задумчиво робко смотрящих очах этой тени воздушной и гибкой? Отчего же, и сам не пойму, мне при ней как-то сладко и больно. Отчего трепещу я невольно, если руку ее на прощанье пожму? Отчего на прозрачный румянец слонит, я порою гляжу с непонятною злостью и боюсь за воздушную гостью, что как призрак она улетит. И спешу насмотреться, и жадно ловлю мелодически милые детские речи, отчего я боюсь и жду с нею встречи, ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю. В 1847 году поэт Григорьев возвращается в Москву. Его женитьба на Лидии Федоровне Корж, сестре своей первой и безответной любви Антонины, ненадолго сделала его человеком правильного образа жизни. Однако через весьма непродолжительное время из-за несколько легкомысленного поведения жены семейный союз распался. У Григорьева снова началась полоса душевных мук и разочарований. Многие произведения этого периода жизни поэта, вероятно, не были бы созданы, если бы не эти обстоятельства его семейной жизни. В это время Аполлон Александрович создал поэтический цикл под названием «Дневник любви и молитвы», который в полном объеме был собран и издан только в 1879 году, уже после смерти поэта. Стихи, составляющие цикл, посвящены прекрасной незнакомке и безответной любви к ней. Вскоре Григорьев начал деятельно трудиться в Московском городском листке, а в 1848 году стал учителем законоведения в Александровском сиротском институте. Затем в 1850 году был переведен в Московский воспитательный дом, где преподавал до августа 1853-го. И некоторое время параллельно с марта 1851 до мая 1957 года был учителем законоведения в Первой Московской гимназии. Благодаря знакомству с Алексеем Дмитриевичем Галаховым, профессором, педагогом и историком русской литературы, у Григорьева завязались отношения с журналом «Отечественные записки», в котором он выступал в качестве театрального и литературного критика в 1849-50 годах. В конце 1850 года Аполлон Александрович возглавил кружок авторов, известный как «Молодая редакция» журнала «Московитянин». Без всяких усилий со стороны представителей старой редакции Михаила Петровича Погодина и Степана Петровича Шевырева как-то сам собой собрался, по выражению поэта Григорьева, молодой, смелый, но честный и блестящий дарованиями дружеский кружок, в состав которого входили Александр Николаевич Островский, Алексей Феофилактович Писемский, Борис Николаевич Алмазов, Алексей Антипович Потехин, Павел Иванович Мельников-Печерский и другие. Аполлон Григорьев был главным теоретиком кружка, выдвинувший теорию органической критики, согласно которой искусство, включая литературное, должно органически произрастать из национальной почвы. Никто из них не был славянофилом правоверного толка, но всех их московитянин привлекал тем, что здесь они могли свободно обосновывать свое общественно-политическое миросозерцание на фундаменте русской действительности. Вот только это созерцание зачастую сопровождалось изрядными возлияниями алкоголя. Вечера сия группа единомышленников зачастую проводила в кабаках, где беседы, в коих упрекали Запад за бездуховность и превозносили русский национальный характер, завершались крепкими и безмерными возлияниями хмельного. И, конечно же, такой весьма разгульный образ жизни поэта Григорьева не мог не повлиять на его весьма крепкое здоровье, что привело впоследствии к весьма печальному итогу. Стихотворение «За вами я слежу давно». За вами я слежу давно с горячим искренним участием и верю, будет вам дано немногим ведомое счастье. Лишь сохраните, я молю, всю чистоту души прекрасной и взгляд на жизнь простой и ясный. Все то, за что я вас люблю. Отрывок стихотворения «Ночь». Немая ночь, сияют мириады небесных звезд, вся в блестках синева. То вечный храм зажег свои лампады во славу божества. Немая ночь, и в ней слышнее шепот таинственных природы вечной сил, то гимн любви, пока безумный ропот его не заглушил. Немая ночь, но тщетно песнь моленья больному сердцу в памяти искать. Ему смешно излить благословение и страшно проклинать. Стихотворение Александру Егоровичу Варламову при посылке стихотворений. Александр Варламов – русский композитор, певец и музыкальный критик. Да будут вам посвящены из сердца вырванные звуки, быть может, оба мы равны безумной верой в счастье муки. Быть может, оба мы страдать и не просить успокоения, равно привыкли и забвенье, а не блаженство понимать. Да, это так. Я слышал в них, в твоих напевах безотрадных, тоску надежд безумно жадных и память радостей былых. Отрывок стихотворения «Город». Но я чужд тебе, великолепный град, ни тихих слез, ни бешеного смеха. Не вырвет у меня ни твой больной разврат, ни на цветы, ни жалкая потеха. Тебе уже ничем не удивить меня, ни гордостью дешевого безверья, ни коловратностью бессмысленного дня, ни бесполезной маской лицемерия. Увы, столь многое прошло передо мной, до слез страдание смешное, и ни один порыв возвышенно святой, и ни одно великое земное. Судьба передо мной по ветру разнесла, и ни один погиб избранник века, и ни одна душа за деньги продала свою святыню, гордость человека. И ни один из тех, когда-то полных сил, искавших жадно лучшего когда-то, благоразумно бред покинуть рассудил или погиб добычею разврата. А многие из них навеки отреклись от всех надежд безумных и опасных. Спокойно в чьи-нибудь холопы продались и за людей слывут себе прекрасных. Любуйся ж, юноша, на пышный гордый град, стремись к нему с надеждой и любовью, пока еще тебя не истощил разврат иль гнев твое не обдал сердце кровью, пока еще тебе в божественных лучах сияет все великое земное, пока еще тебя не объел рабский страх иль истощение жалкое покоя. В журнале «Московитянин» Аполлон Григорьев много писал до его прекращения в 1856 году. А после чего трудился в «Русской беседе», «Библиотеке для чтения», «Русском мире», «Русском вестнике», «Сыне Отечества», «Светочи» и первоначальном «Русском слове», где был некоторое время одним из трех редакторов. Но устроиться прочно ему нигде не удавалось. В середине 1850-х годов Аполлон Александрович вновь пережил безответную любовь, на сей раз к Леониде Яковлевне Визард. А в 1857 году появился на свет стихотворный цикл «Борьба», куда вошли наиболее известные стихи поэта Григорьева. Через много лет поэт Александр Блок назвал эти произведения перлами русской лирики. После выхода сборника «Борьба» по рекомендации Погодина Аполлон Григорьев соглашается поехать за границу, в Европу, в качестве воспитателя 15-летнего сына князя Ивана Юрьевича Трубецкого. В 1857 и 58 годах он жил во Флоренции и Париже, посещал музеи. В 1861 году было основано издание братьев Федора Михайловича и Михаила Михайловича Достоевских «Время», и Аполлон Григорьев будто снова вошел в прочную литературную пристань. В журнале «Время» группировался целый кружок писателей литературного течения «Почвенников», в числе коих были Дмитрий Васильевич Аверкиев, Федор Алексеевич Страхов, братья Достоевские и многие другие, которые были связаны как общностью мировосприятия, так и личной дружбой. К Аполлону Григорьеву они все относились с искренним уважением, но вне сего издания росла некоторая непопулярность Григорьева как критика. В начале 1860-х годов она достигла своего апогея. Со своими туманными и запутанными рассуждениями об органическом методе и разных других абстракциях он дошел до такой степени, что уже над ним и смеяться перестали. Перестали даже читать его. Большой поклонник таланта Аполлона Григорьева и редактор издания «Время» Федор Достоевский, с негодованием заметивший, что листы статей Григорьева даже не разрезаются читателями, дружески предложил ему подписывать их псевдонимом и хоть таким путем привлечь внимание к своим статьям. Стихотворение «Вечевой». Когда колокола торжественно звучат, иль ухо чуткое услышит звон их дальний, невольно думаю печальную объят, как будто песни погребальны. Веселым звуком их внимаю грустно я, и тайным ропотом полна душа моя. Преданье ль темное, тайник взволнует груди, иль точно в звуках тех таится звук иной. Но мнится, колокол я слышу вечевой, разбитый, может быть, на тысячи орудий, властям когда-то роковой. Да, умер он, давно замолк язык народа, склонившего главу под тяжкий царский кнут. Но встанет грозный день, но воззовет свобода, и камни вопли издадут, и растолченный прах и кости исполина совокупит опять Дух Божий воедино. И звучным голосом он снова загудит, и вонный судный день, в расплаты час кровавый, в нем новгородская душа заговорит московской речью величавой. И весело тогда на башнях и стенах народной вольности завеет красный стяг. Отрывок стихотворения. Нет, не рожден я биться лбом. Нет, не рожден я биться лбом, нетерпеливо ждать в передней, не есть за княжеским столом, не с умилением слушать бредни. Нет, не рожден я быть рабом, мне даже в церкви за обедней бывает скверно, каюсь в том. В 1861 году Аполлон Григорьев запутался в долгах, и ему пришлось отсидеть в долговой тюрьме. После этого он снова решил попробовать изменить свою жизнь, для чего отправился в Оренбург трудиться учителем русского языка и словесности в Оренбургском кадетском корпусе. Поначалу, взявшись за дело с увлечением, весьма быстро остыл и через год вернулся в Петербург, где снова зажил беспорядочной жизнью литературной богемы. Эта поездка только усугубила состояние поэта. К тому же в очередной раз произошел его разрыв со второй супругой Марией Федоровной Дубровской. И Аполлон Александрович стал все чаще искать забвение в вине. В 1863 году издание «Время» было запрещено, и Григорьев перекочевал в еженедельное издание «Якорь». Он редактировал газету и писал театральные рецензии, неожиданно получившие большой успех, благодаря необыкновенному одушевлению, которое Григорьев внес в репортерскую рутину и сушь театральных отметок. Игру актеров он разбирал с такой же тщательностью и с таким же страстным пафосом, с каким относился к явлениям остальных искусств. При этом он, кроме тонкого вкуса, проявлял и большое знание отечественных и зарубежных теоретиков сценического искусства. В 1864 году, как преемник издания «Время», был основан новый журнал Достоевских «Эпоха», в коем Григорьев опять взялся за амплуа первого критика, но уже ненадолго. Его пьянство, перешедшее в физический, мучительный недуг, надломило могучий организм Аполлона Григорьева. Стихотворение «Страданий, страсти и сомнений». Страданий, страсти и сомнений мне суждено печальный след оставить там, где добрый гений доселе вписывал привет. Стихия бурная, слепая, повиноваться я привык всему, что грудь мою сжимая, невольно лезет на язык. Язык мой, враг мой, враг издавна, но, к сожалению, я готов, как христианин православный, всегда прощать моих врагов. И смолкнет он по сей причине всегда, как колокол звуча, уж разве в метеорском чине или под секирой палача? Паду ли я в грозящей битве, или с запоя кончу век? Я вспомнить в девственной молитве молю, что был дед человек, который прямо, беззаветно порывом душу отдавал, боролся честно, долго, тщетно и сгиб, или усталый пал. Явный мир Аполлон Александрович Григорьев покинул на 43-м году жизни. Он умер 25 сентября по старому стилю 1864 года в городе Петербурге. Тело поэта было похоронено на Митрофаньевском кладбище. Позднее оно было перезахоронено на литераторских мостках Волковского кладбища. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Аполлона Александровича Григорьева прозвучит стихотворение «Подруга семиструнная». О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вон там звезда одна горит, так ярко и мучительно, лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей? Ведь знает без того она, что к ней тоскою долгих дней вся жизнь моя прикована. И сердце ведает мое, отравою облитое, что я впивал в себя ее дыханье ядовитое. Я от зари и до зари тоскую, мучусь, сетую. Да пой же мне, да говори ты песню недопетую. Да говори сестры твоей все недомолвки странные. Смотри, звезда горит ярчей. О, пой, моя желанная! И до зари готов с тобой вести беседу эту я. Да говори же мне, да пой ты песню недопетую. Аполлон Александрович Григорьев оставил весьма заметный след в русской литературе. Его поэтическое творчество развивалось под влиянием Пушкина и Лермонтова. Аполлон Александрович сам называл себя последним романтиком. Мотивы дисгармонии мира и безысходного страдания являются главными в его творчестве, хоть они зачастую выплескивались в стихию надрывного веселья и разгула. Многие стихотворения Григорьева, в особенности цикл о городе, из-за острой социальной направленности опубликовать в России тогда было затруднительно. Это было возможно сделать лишь в заграничной русской прессе. В целом поэтическое наследие автора очень неравноценно, однако лучшие его творения отличаются яркостью и необычайной эмоциональностью. Стихи поэта Григорьева послужили литературной основой для многих романсов, например, таких как «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная» и «Две гитары зазвенев, жалобно заныли». Как ценитель творчества Александра Сергеевича Пушкина, который он ставил очень высоко, Аполлон Григорьев известен как автор фразы «Пушкин – это наше все». Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!